Другой задачи наступающим в первой цепи и не ставилось. Фашисты в траншеях испуганы, ошеломлены, но потерь у них больших нет, и они уже готовятся открыть огонь в спину проскочившим вперед партизанам. Тут-то и обрушился на противника удар второй наступающей цепи. В этой цепи партизаны двигались вместе с красноармейцами. Вместе, плечом к плечу, повели они труднейший бой во вражеских окопах. Короткие автоматные очереди, разрывы гранат, звон и скрежет холодного оружия. И фашисты уже не поднимутся, они сломлены, уничтожены налетевшей бурей. Фронтовики и партизаны снова рвутся вперед, теперь на подмогу тем, кто успел завязать бой в самой Речице. Село прочесывалось хата за хатой. Сначала гранату в окно, затем огонь по выбегающим на улицу гитлеровцам. Быстрота, натиск, и тут решали дело. Обогнув село по западной окраине, партизанский батальон под командованием Никифора Халимона вышел к Припяти и захватил паромную переправу. На противоположном берегу у немцев имелась лишь небольшая застава. Несколько снарядов, выпущенных армейскими артиллеристами, подавили ее пулеметы. Наступающие смогли на лодках, затем на пароме, начать переправляться через по-весеннему полноводную реку. Село было очищено от врага за какой-нибудь час с минутами. Еще час понадобился, чтобы захватить плацдарм на левом берегу Припяти и занять там оборону. Но фашисты не предпринимали контратак, видно, отлично понимая, что потерянного не вернешь. Да и какими силами могли они контратаковать? Для этого пришлось бы подтягивать резервы из тыла. Гарнизон же Речицы почти полностью был уничтожен. Уцелело лишь несколько десятков полумертвых от страха гитлеровцев, которые разбежались в разные стороны в одном нижнем белье. Они бродили мелкими группами в окрестностях села, ожидая рассвета, чтобы сдаться в плен. Ведь сдаваться ночью рискованно. Могут и не заметить поднятых рук. Николенко столкнулся с командиром полка возле переправы. «Будем ли ругаться с вашим генералом?» Улыбаясь, спросил Николай Михайлович. «Ох, за это не поручусь!» «Нет-нет», – рассмеялся подполковник. «Лихо воюете, прямо по-суворовски. Потери у тебя велики? 3 убиты, 19 ранены. И только? Невероятно! Вот уж действительно, храброго пуля боится!» «А ты думал?» «Ладно, ладно, не заносись, а помогайте уж до конца. На этом берегу я артиллерию размещаю и тылы, а на том надо окопы полного профиля вырыть. Людей у меня, как ты знаешь, маловато. Не уговаривай, лучше лопатки нашим хлопцам подбрось. Помнится, есть у тебя с полсотни лишних. Теперь и трофейных сколько угодно». Трофеи в Речице были взяты большие. Только партизаны захватили у немцев пушку, 15 пулеметов, сотни две винтовок, склад боеприпасов, много продовольствия. Конечно, партизаны не заносились. Они прекрасно понимали, что армейский полк, с которым вместе довелось воевать, прошел огромный путь, вынес много тяжких боев, нуждался в отдыхе, в пополнении. Маловато осталось в нем старых, обстрелянных солдат. Лишь поэтому и потребовалась полку помощь. С лучшей стороны проявил себя под Речицей наш славный 5-й батальон. Не один год закалялся он в больших боевых делах, креп и мужал, накапливая опыт. Еще по ту сторону Днепра, в Софиевских лесах, 5-й прокладывал соединению путь из кольца вражеской блокады. Во время рейда на правобережье штурмовал он город Брагин, оставался один у незримых стен Лесограда, когда мы уходили за стырь. Совсем недавно громил эсэсовцев, засевших в Несухое же. Отсюда и выучка 5-го батальона и наступательный дух его бойцов. Днем, под яркими лучами сияющего в небесной голубизне весеннего солнца, выстроились армейские партизанские подразделения. К ним обратился прибывший в Речицу командир дивизии. «Вот и нет у фашистов еще одного плацдарма на Припяти, а у нас есть еще один», — сказал генерал победителям. «К Бресту отсюда! К Бресту! Дальше на запад!» Большую роль в боях за Речицу сыграли партизанские батальоны. Выражаю им за это от лица Красной Армии благодарность. «Спасибо, товарищи партизаны!» «Служим Советскому Союзу!» прогремело в ответ. И хорошо, весело на душе было у каждого стоявшего в строю. Вообще, как сказал Николенко, «Весна – дело веселое».